Глава 20. Агата. Отдыхай, солнышко. Мой любопытный взгляд переместился за стекло, где Егор разговаривает с незнакомым мне мужчиной. Рассеянный взгляд скользнул по пожилому доктору в халате, по трости в его руках, и сердце неожиданно дрогнуло. Этого не может быть. Но, кажется, я его знаю. Прикрываю глаза на секунду, ловя вспышки из прошлого. Это случилось давно, еще в Нальчике. В самом начале, когда я проснулась, как белый лист в больнице, вокруг меня суетились врачи, но толком никто ничего не говорил. Я, словно овощ, лежала там вся переломанная и разбитая. Это произошло вечером. Мне дали обычную дозу лекарств, но оно не подействовало почему-то. У своей кровати я услышала разговор двух мужчин, двух докторов. Из-за полуприкрытых век ловила их образы. Один был тот, что осматривал меня и раньше, а второй именно он, тот, что сейчас разговаривает с Егором. Я помню, что в тот момент его речь едва не убила меня. Она отозвалась такой болью и ужасом, что в мой мозг навсегда врезались и тот разговор, и тот человек. Он сказал: «Она не жилец, это сразу понятно. Нет смысла перевозить ее в Москву. Зная ее пребывание здесь, это лишние хлопоты для вас, так что ее увезут. Просто подпишите документы на перевод в другое учреждение». «Мама, мама!» Дариша дергает меня за руку, вырывая из мрачных воспоминаний. Моя сонная малышка встревожена тем, что я неотрывно смотрю в одну точку. Егор что-то эмоционально доказывает мужчине, затем ловит мой взгляд и быстро показывает медсестре, чтобы она закрыла роль шторы за прозрачным стеклом. Медсестра подчиняется, отрезав нас от коридора. Провожу рукой по лицу, и мне постепенно начинает казаться, что я схожу с ума. Не может быть, чтобы тот человек в Нальчике и тот, кто был сейчас рядом с Егором, был один и тот же человек. Медсестра еще раз осматривает Даришу, а потом оставляет нас одних. Не выдерживаю напряжения и выхожу в коридор. Егор уже один. Но мне очень срочно нужно знать, кто был второй. «С кем ты разговаривал?» Меня пронзает ужасная догадка. «Это еще один Даришин врач?» «Нет, это мой отец», — отвечает Егор. «Это его клиника. Агата, что-то не так?» Егор пытается заглянуть мне в лицо. А я не могу ответить ему, потому что мне страшно. Сказать, что, кажется, я уже видела его отца, и тот оставил меня умирать? Егор не поверит. Кто я ему, а кто он? Мои воспоминания вообще могут быть ненастоящими, как и все эти чувства и мысли, которые последнее время владеют мной рядом с Егором. Вот, например, сейчас я смотрю на него и чувствую, что он именно мой мужчина. Мне хочется обнять его, поцеловать, прижаться к его широкой груди. Кажется, что если я это сделаю, то окажусь в полной безопасности. «Нет, все хорошо», — отвечаю сдержанно. «А нам точно нужно находиться здесь несколько дней?» «Я поговорил с врачом, и как минимум несколько дней у Дариши должен быть специальный уход». Он обнимает меня и притягивает к себе. Мужская ладонь скользит по моей спине, согревая. «Все будет хорошо. Не переживай, я рядом». «Хорошо», — киваю. «Кроме как Егору, мне вообще довериться некому. Потом мне приходится вернуться к Дарише. Дочка совсем отошла от наркоза и стала обычным непоседливым ребенком, которому пока нельзя вставать с постели. Медсестры притащили мне стопку детских книжек из комнаты отдыха, какие-то игрушки. Егор съездил к нам домой и взял необходимые вещи. Пока Егора не было, я все время боялась, что его отец может сюда войти. Он ведь видел меня, узнал. Правда, против моей сумасшедшей теории о том, что он злодей, был один упрямый факт. Он хозяин платной клиники в Москве, богач. Что ему было делать в Нальчике? Да еще у постели простой, никому не нужной девушки. По возвращении Егор ужинает в палате вместе с нами. Они с Даришей болтают о ее любимых сказочных персонажах. Меня удивляет, что у Егора хватает терпения на совершенно чужого для него ребенка. «Ты уедешь сейчас?» — спрашиваю его, когда мы выходим из палаты. По телу разносится дрожь. «Я не могу тут без него». «Нет, Агата, я останусь на всю ночь. Можешь идти к Дарише, а мне нужно порешать дела, хорошо?» Я оглядываюсь в коридоре, где стоит диванчик напротив нашей палаты, и автомат с водой. «Здесь?» «Я мужик, могу и без удобств ночь пережить. Иди к дочке и сама отдохни. На тебе лица нет. Открываю ширму на стекле палаты, чтобы видеть Егора. Он избавился от пиджака и галстука, расстегнул несколько пуговиц на рубашке, закатал рукава, ходит хмуро по коридору в обе стороны, все время с кем-то разговаривает по телефону, нетерпеливо взмахивает рукой, закатывает глаза к потолку. Я по губам вижу, что он иногда матерится. Мне так нравится за ним наблюдать. Он очень красивый, притягательный, мужественный. Страшно, что, несмотря на открывшую правду о беременности Марины, меня все равно тянет к нему. Мои мысли против воли уплывают куда-то. Я мечтаю, как было бы хорошо, если бы мы могли быть втроем. Я, Дариша и Егор. Пережившая стресс дочка засыпает еще в 9 вечера. Я же лежу на соседней койке, которую привезли специально для меня, и наблюдаю за Егором. Он тоже периодически смотрит на меня. Каждый раз, когда наши взгляды встречаются, его лицо озаряет добрая улыбка. У меня от нее ёкает в груди. Постепенно мои глаза закрываются, и я проваливаюсь в кошмары. В них то плачет Дариша, то я слышу отца Егора, который твердит, что мне не выжить. Вижу невесту Егора, которая требует убраться из его дома. Я пытаюсь бороться со всеми и тянусь к моей доченьке, а потом просыпаюсь. Боже, кошмар! Вокруг меня темнота. Я сажусь на койке и долго растираю лицо. Радуюсь, что хотя бы не кричала во сне и не разбудила Даришу. В палату льется ночной свет из окна, освещает спящее лицо моей доченьки. Подхожу к ней, осторожно вглядываясь в спокойное личико. Слушаю дыхание и только после этого выхожу в коридор. Там я застаю Егора. Он спит, сидя. Его голова откинута на спинку дивана. В одной руке телефон, в другой пустой стаканчик из-под кофе. Неловко переминаюсь с ноги на ногу. Не знаю, что лучше, разбудить его или не трогать. Сон совсем прошел, поэтому я решаю разыскать автомат с кофе. Я видела его на этаж ниже. Просто посижу рядом с Егором, подумаю. Пока иду по пустому коридору, слышу лишь свои глухие шаги. Освещение приглушено, и обстановка напоминает фильм ужасов. Спускаюсь на лифте на этаж ниже. Здесь такой же пустой и темный коридор. Да вы издеваетесь? Тихонько выдыхаю. Есть у меня после Нальчика небольшая фобия на больнице. Слишком много времени я там провела. В противоположном конце коридора горит табло заветного автомата с кофе. Иду, стараясь не слушать свои шаги. Вдруг сбоку открывается дверь, и я практически сталкиваюсь с отцом Егора. «Черт!» От страха отпрыгиваю. «Простите». Он смотрит на меня сначала удивленно, а потом его глаза сужаются. «Здравствуй, Агата», — говорит вкрадчиво. «Здравствуйте». Отступаю на шаг. По всему телу рассыпаются мурашки страха. «Я видела вас у палаты дочери. Вы разговаривали с Егором. Он сказал мне, что вы его отец». Начинаю чистить на эмоциях. В мыслях только одно. Я боюсь, чтобы он не догадался, что я уже видела его раньше и помню об этом. Это точно он! Я не сошла с ума! Голос, резкий запах одеколона, трость. «Да, я отец Егора», — отвечает, мягко улыбаясь. Напряжение между нами словно нарастает. И мне хочется убежать. «Я бы хотел пригласить вас в свой кабинет выпить чашечку кофе, раз вы не спите. Поговорим?» «Точно нет. Я с ним в закрытом кабинете наедине не останусь». Торопливые шаги по коридору заставляют меня обернуться. Врезаюсь в грудь Егора и тут же обнимаю его. «Я хотела выпить чашечку кофе», — отчитываюсь ему. «Я тоже». Прижимает к себе, словно отгораживая от своего отца. Тот вздыхает недовольно, поджимает губы и скрывается в своем кабинете. Нас с Егором снова окутывает темнота коридора. «Ты мне доверяешь, Агата?» — спрашивает он тихо. «Да». «Боже, только ему я тут и доверяю, несмотря ни на что». «Тогда я забираю вас утром к себе. В моем доме будут обеспечены все условия для Дарины».